Событие было настолько из ряда вон выходящим, что бродяга расплакался обыкновенными пьяными слезами. Теперь будущее казалось ему гораздо более светлым. Счастье все-таки, что писатель Бобо и Джерри съехали с квартиры. Эти ученые господа ни на что не годились. Они были слишком образованы, чтобы просить милостыню, и слишком честны, чтобы воровать. Если бродяга имеет здоровый большой палец, он может поберечь свои ноги. В Америке самый дешевый способ путешествия — это поднять большой палец, и тебя подвезут на попутной машине. Поэтому все те, у кого большой палец растет не посередине ладони, пользуются этим блестящим средством передвижения. Средство это помогло Бобо и Джерри настолько, что они за 3 дня из штата Нью-Йорк добрались до Пенсильвании. Затем их сбросили на обочину дороги и пожелали счастливого продолжения пути. Бледное ноябрьское солнце лениво сгоняло ночной иней с ветвей придорожных деревьев и кустов. Желтоватое жневье кукурузных полей блестело, как латунь. У дороги каркали вороны, музыкальные критики птичьего мира. Они собирали на асфальте обильный ночной урожай, задавленных машинами дикобразов и зайцев. Путники обнаружили, что они высажены на какой-то побочной дороге, потому что не было видно ни одной рекламы. Они выехали до восхода солнца из маленького городка, где ночевали в каком-то гараже. Теперь, судя по солнцу, было уже 10 часов. Пройдя с полчаса, они вышли на магистральную дорогу, обрамленную гигантскими щитами реклам. Пиво, паста для бритья, бензин, пудра и запальные свечи. Почувствовав себя в безопасности, друзья зашагали по широкой рекламной аллее, которая проходила через центр населенного пункта. На фронтоне одного торгового здания висел плакат. «Хотите ли вы легко заработать деньги?» Разумеется, Джерри и Бобо хотели, так как они соскучились по завтраку и с тоской вспоминали объемистые железные бочки оазиса. Приободренные и полные надежд, они заглянули в маленькое помещение, стены которого были украшены предвыборными плакатами. За конторским столом сидели, покуривая сигары, 2 мужчин средних лет. Они довольно сухо ответили на приветствие бродяг, в голосе которых слышались робость и смущение. «Чем можем вам служить?» — поинтересовался один из куривших, закидывая ноги на стол. «Мы готовы заработать деньги», — сказал Бобо. Мужчина схватил карандаш и бумагу и начал расспрашивать. Имя? Борис Минвегин. Профессия? Профессор университета. Задававший вопросы, бросил карандаш на стол и переглянулся с товарищем. Тот утвердительно кивнул головой. Тогда первый задал те же самые вопросы Джерри и, выслушав его, встал, покусал сигару и вдруг спросил. «Вы оба члены нашей партии?» «Ну, разумеется», — ответил Бобо без запинки. «Хорошо. Вы можете приступить к работе немедленно?» «А какого рода работа?» — поинтересовался Бобо. «Работа очень простая, но открывающая широкую дорогу». Человек с сигарой взял стоявший у стены двойной щит рекламу и, ловко надев его на плечи Бобо, удовлетворенно проговорил. «Вот так». Затем он и Джерри запряг таким же образом, так что у обоих друзей на груди и на спине оказались довольно большие, достающие до середины голени картонные щиты, на которых яркими футовыми буквами значилось Вот